Стрелы света уходили в полет одна за другой, точно и быстро. Несчастные 30 метров до противника выпущенные мной снаряды преодолевали за считанные доли секунды, и пульсирующими лучами впивались в возведенную мастером защиту. Поднятая его волей стена из почвы с трудом удержала первые три стрелы и была заменена полноценным стихийным щитом. Бросив быстрый взгляд влево, я удостоверился в том, что у хранителя все в порядке. Дракон бесновался среди мечущихся гвардейцев клана Такеда, раздавая смачные оплеухи хвостом и лапами. В тот момент он как раз подмял под себя одного, отбросил ударом хвоста другого, опалил выдохнутым потоком света третьего. За чешуйчатого хранителя я был спокоен и полностью сосредоточился на обстреле мастера. Глава 21.2. И непредвиденные обстоятельства. Страсть к победе пылает в каждом из нас. Эти слова моего наставника звучали в моем сознании ритмичной, успокаивающей мантрой. Слово, движение. Слово, движение. Душа же рвалась мстить. Она излучала такую ненависть, что пространство вокруг меня исказилось и дрогнуло. Протяжно застонали рвущиеся струны реальности, воздух на сотню метров вокруг словно пропитался свинцовой тяжестью, погребающей под собой любого, кто дрогнет и проявит слабость духа. Но, к счастью, действие мантры убаюкивало даже ее и не выпускало гибельную силу, частично сдерживая ее порывы. Воля к победе, вопрос тренировки, скользящий шаг вправо. Последняя стрела из колчана крутанулась меж пальцев, легла прорезью хвостовика на тетиву. Способ победы. Сияющая светом печать девяти лучей солнца вспыхнула подобно утренней заре, пробивая толщу завесы из пыли и пепла, вспыхнула и закрутилась вокруг своей оси, привлекая ко мне внимание всех участников разгоревшейся схватки. Способ победы, вопрос чести. Я выстрелил навскидку, как кочевник, буквально разрывая свое оружие. Выброшенная вперед левая рука с зажатым в ней блочным луком действовала синхронно с правой, рывком натянувшей стрелу. Ощущение времени исчезло. Мгновение перед тем, как я отпустил стрелу в свободный полет к цели, расплескалось на тысячи крохотных временных отрезков. Печать девяти лучей солнца исторгла сотню тончайших линий света, от хвостовика до наконечника, покрывших стрелу сложной вязью витиеватых узоров, часто запульсировала, накачивая ее солнечной энергией, и лопнула с громким отчетливым звоном бьющегося стекла, озаряя место схватки яркой слепящей вспышкой. Тетива мягко выскользнула из ослабевшей хватки сжимающих ее пальцев, толкая стрелу вдоль направляющей. Длинная ровная древка, золотистая от излучаемой стихии света, разрезала воздух ослепительной искрой, устремляясь в небеса и теряясь среди облаков. Опустошенность достигла предела, энергоканалы болезненно ныли от перенапряжения. Покачнувшись на ослабевших ногах, я отбросил лук в сторону и широко развел руки, подставляясь под формируемую атаку мастера земли, безуспешно пытавшегося понять произошедшее. «Бей!» — хрипло выкрикнул я, стараясь перекричать шум от беснующегося дракона. «Бей насмерть, другого шанса не будет. Способ победы — вопрос чести. Но война — это путь обмана». Мастер промедлил, пытаясь разгадать замысел, и почувствовал обрушившуюся на него технику лишь в последний момент. Девять лучей солнца прорвались сквозь мрачные облака. Девять тугих пучков сконцентрированного излучения ударили быстрее, чем молния, но мастер успел переместить энергетический щит вверх, прикрывая себя и своего товарища. Как я и надеялся, он успел буквально в последний момент, что потребовало от него максимальной концентрации внимания и сил. Война – путь обмана. Закованный в старинные доспехи самурай появился у них за спиной в мгновение ока. Бесшумно и грациозно завершая разворот вокруг себя, Хаттариханда сбросил с себя покров теней и распластался в глубоком выпаде, минуя того, кого столь отчаянно пытался защитить мастер. Мерцающий клинок копья Яри дотянулся до покрытой сталью спины высокорангового бойца, пробивая броню, словно тонкий лист бумаги, и высекая сноп ярких искр из его духовной защиты. Обратным движением древка, ударом окованной железом пятки, мой предок играючи сбил второго клановца на землю и вновь атаковал мастера земли серией быстрых уколов. Даже вдвоем мы могли победить столь сильного противника лишь благодаря безумной удаче или сильным артефактам. Мне приходилось не только использовать техники, но и поддерживать подпитку теневого фантома, а также насыщать бахиром печать призыва хранителя. Изматывающие тренировки научили воплощать эту безумную практику, позволяющую максимально раскочегарить возможности духовного тела, и все же этого было недостаточно. Дух Хандза вновь растворился в тенях, за мгновение до того, как земля под ним взорвалась лесом прорастающих в мгновение ока каменных копий. Мой спринтерский забег чуть было не прервался из-за внезапно поднявшейся на пути преграды. Почва всколыхнулась, тяжко вздохнула и поднялась толстой трехметровой стеной. Преодолев ее прыжком, усиленным гравиимпульсом, я в очередной раз за день взмыл в воздух, зависая над полем боя в пиковой точке параболы траектории движения и вынимая из креплений на бедрах еще два метательных диска. Нельзя недооценивать противника. Светящиеся от закачанной в них силы диски с визгом взрезали поверхность энергетической защиты. Пульсирующая полупрозрачная пленка цвета хаки удержала напор техники, но диски не отскочили, а продолжили движение по щиту, вращаясь и высекая из него искры, истощая силы поддерживающего мастера. И тогда он впервые дал мне понять, насколько сильно его превосходство в ранге. Топнув ногой, мастер нехитрой манипуляцией Бахира завалил возведенную им же стену, попросту накрывая меня несколькими центнерами сырой и холодной почвы. Погребенный заживо, я не мог ни пошевелиться, ни дернуться, когда земля обрела твердость, формируя вокруг меня кулак огромной руки. Техника контроля. Что-то подобное сейчас проворачивал дракон-хранитель, его приключения я смог наблюдать глазами фантома, кружащего вокруг мастера и ждущего удобного момента для атаки. Дракон сплел свое змееподобное тело в тугой клубок вокруг одного из учителей и гвардейцев и прыгал среди остальных, сшибая их с ног сотрясениями земли и касаниями чешуйчатых боков. Кулак земляной руки сжался, усилившееся давление чуть не выбило из меня дух и вынудило максимально сконцентрироваться на поддержании доспеха тьмы. Чернильная дымка, сочившаяся из-под бронепластин моей брони, обрела материальную твердость и выпустила мощную гравитационную волну, на несколько секунд ослабляя мертвую хватку земляных пальцев. Усевшись в образовавшейся мини-пещере, я погрузился в медитативный транс, перераспределяя энергопотоки и продолжая отстраненно наблюдать за происходящим. Черно-белый дракон громогласно рычал, тяжелые пули штурмовых комплексов и воздушные серпы пробивали его толстую чешую, нарушая потоки энергии, подпитывающих материальность духа хранителя, рычал и продолжал стискивать плененного им огненного учителя, что пытался прожечь себе путь наружу, раз за разом используя столб огня. Пламя вспыхивало и гасло, рычание дракона становилось все яростнее и громче, а часть клановых гвардейцев в МПД уже навсегда покинули этот мир. Их разорванные когтями или раздавленные тела застыли в неподвижных позах, вселяя в оставшихся неуверенность и страх. Наблюдавший за схваткой Нисимура Кен удивленно покачал головой. Сила молодого господина поражала воображение. Учитель, в 17 лет, никогда бы не подумал, что в роду Хаттари может родиться гений, пробормотал он, стаскивая с головы шлем и откладывая его в сторону. Надеюсь, он переживет эту битву, и да помогут ему боги. Крутанув в руке древко любимой Нагинаты, старик медленно выбрался из окопа и, не скрываясь, пошел в сторону отбивающегося мастера. Пыльная завеса медленно оседала, видимость улучшалась все больше и больше, преимущество для нанесения первого удара исчезало, но цель уже была достигнута. Окровавленное лезвие Нагинаты собрало обильную жатву для смерти. Ставки клана Такэда больше не существовало. Асигару с честью исполнили свой долг, и теперь могли спокойно идти навстречу своей смерти. Древний ритуал для одержимых считался одной из старых и довольно неправдоподобных легенд. Когда молодой господин приступил к его проведению, Нисимура даже испытал некое разочарование, небольшой чертеж, нанесенный кровью юноши. В окружении десятка иероглифов, ритмичный напев на старонихонском диалекте, едва ощутимое жжение и все, старик ожидал большего, однако не сомневался ни в истинности ритуала, ни в его эффективности. Мощный удар Нагинатой начинался с вращения, закрутив оружие в мельнице Кен легко, словно не чувствуя возраста, подпрыгнул и, напитав алебарду бахиром, атаковал вражеского мастера сверху. Тот, увлеченный управлением гигантской земляной рукой, сжимающий плененного Хаттари, только небрежно отмахнулся от слабой техники стального полумесяца. Серпообразная волна энергии отрикошетила от защиты мастера в сторону, обрызнувшая по его воле из земли каменная шрапнель густой россыпью на вылет пробила защитный комбинезон Нисимуры. Старик намеренно не использовал ни один из видов защиты. Служение его духа подошло к концу, а вот тело. Тело еще послужит во славу рода Хаттари. Довольно пряток, самурай. «Покажись, и тогда я убью твоего товарища быстро и без мучений», — крикнул мастер, оглядываясь по сторонам, и картинно пошевелил рукой в стальной перчатке. Земляная рука встряхнулась, повторяя его движение и частично осыпаясь, и слегка уменьшилась в размерах, так чтобы стала видна моя голова в шлеме, торчащая из сжатого кулака. «Выходи, если ты не трус». Доспех тьмы практически истощился. Мои энергоканалы горели беспощадным огнем, и только медитация уберегала от болевого шока, позволяя продолжать подпитку фантома и призванного дракона. Дед кружил вокруг мастера, подбирая удачный момент для атаки, но тот грамотно контролировал обстановку, прикрывал себя и еще одного гвардейца, вместе с которым осматривал тело убитого мной учителя. Он демонстрировал практически идеальную защиту, постоянно смещаясь и корректируя местоположение стихийного энергощита. А мы продолжали выигрывать время. «Я переломаю его кости, все до единой, и оставлю умирать», продолжал кричать враг. «Выходи, трус, выходи и сразись со мной лицом к лицу, или вы умеете бить только сзади. Где ваша честь?» Тело погибшего в самоубийственной атаке Нисимуры лежало между фантомом и мастером, и поэтому действие ритуала призыва не прошло для меня незамеченным. Плотная, маслянисто-черная дымка растеклась из пробитых каменной шрапнелью ран, смешиваясь с кровью. Я ощутил холодное дыхание бездны и содрогнулся, пространство над телом искажалось, скручиваясь в одной точке до предела, поглощаемой растущей на глазах миниатюрной черной дырой, до тех пор, пока сквозь нее не просунулась толстая краснокожая рука. Коснувшись тела, она рассыпалась на россыпь рубиновых искр, немедленно впитавшихся в кровь. «Акэ!» – долетел до меня шепот дедушки. «Рад видеть тебя, старый друг!» Шепоту вторил торжествующий рев дракона. Чешуйчатый хранитель наконец-то добил свою жертву и теперь с упоением гонял второго учителя, расстреливая его по полю концентрированными лучами света. «Деда, меня надолго не хватит, минута, максимум две», предупредил я, «а если он возьмется за меня всерьез?» Тело мертвого Нисимуры зашевелилось. Вытекшая из ран кровь, перемешанная с сущностью демона, втянулась обратно с противным хлюпаньем. Преображение погибшего старика происходило плавно и стремительно. За несколько ударов сердца его кожа приобрела багрово-красный оттенок, нос стал значительно длиннее, волосы на голове отросли как минимум на метр и побелели, а бронекомбинезон трансформировался в чешуйчатую броню наподобие той, в которой предпочитал появляться мой предок. «За минуту управимся, Ля», — уверенно сказал дедушка Хандза. «Акэ, выпотрошим этого ублюдка». Потусторонний рык, вырвавшийся из груди встающего на ноги Тенгу, прервал очередной пылкий крик мастера на полуслове. Призванный в наш мир гвардеец рода Хаттари перевоплотился в демона-защитника, персонажа легенд и сказок, могущественного бойца и искусного фехтовальщика, и немедля вступил в бой. Парящий в небесах да и старший Луэн ожесточенно защищался, щиты из туго сплетенных молний отражали потоки замораживающего все живое дыхание, исторгаемого глоткой лютующего в китайском лагере ледяного волка. Два древних камантаку не давали преимущества ни одному из участников противостояния, и тем не менее глава темного клана не мог выйти из защиты и перейти в ответное наступление. Натиск англичанина не слабел на протяжении десятка минут, вынуждая китайца уйти в глухую оборону и выжидать удобного случая. Но он так и не наступил. Умение летать, полученное в боевой трансформации, так и не стало сильной стороной Дэ, принимавшего драконоподобный облик лишь в крайних случаях, число которых можно было пересчитать по пальцам. Тяжело хлопая крыльями, он постепенно смещался назад, выдавливаемый напором англичанина, когда порывы ветра вдруг усилились и обрели бритвенную остроту, а после и вовсе закружились, увлекая его за собой. Да и крепко выругался и зашипел от боли, чувствуя, как выворачиваются суставы крыльев, и, сложив их, камнем устремился к земле. Вступивший в противостояние мастер ветра сломал все планы и лишил надежды. Этого опытному наемнику было достаточно, чтобы понять, пришло время спасения жизни, своей жизни и, возможно, жизни своих людей. Но в последнем да и старший Луэн был не слишком уверен. Лагерь превратился в заснеженный городок. Тут и там вспыхивали короткие схватки между наемниками обеих сторон, но в большинстве из них китайцы проигрывали, отступая все дальше и дальше и не помышляя об ответной атаке. Раскрывая крылья перед самой поверхностью земли, да и старший застонал от напряжения, прерывая пребывание в боевой трансформации, и рухнул на ближайшую из палаток, вздымая в воздух небольшой вихрь снежинок. Жуткий волчий вой, полный разочарования, прозвучал где-то поблизости. Завозившись в плену ломкой и хрустящей ткани, Китаец кое-как выбрался из ее плена и быстро осмотрелся. Со стороны замка доносились отзвуки боевых кличей и частое громыхание взрывов и выстрелов. Облако пара над крепостными стенами пожрало силуэты боевых роботов, только редкие вспышки наплечных орудий еще доносили весть, что пилоты клана Луэн продолжают отчаянно сопротивляться. Обшарив ближайший труп соклановца, Дэй снял с него рацию и попытался прислушаться к эфиру. Шипение, треск, неразборчивые отрывки криков. Переливчатый волчий вой прозвучал совсем близко. Подхватившая его стая ледяных волков, призванных волей мастера льда, выдала свое местоположение, и китаец с содроганием понял, отступать ему некуда. Ледяные волки медленно сжимали вокруг него кольцо. Шестеро хищников, созданных из мутного и неистого льда, обступали его медленно, низко пригибаясь к земле. Крупные, клацающие челюстями, они буравили его взглядами пустых, ничего не выражающих глазниц, и шумно фыркали, вымораживая своим дыханием влагу из воздуха. «Ко мне, песики, ко мне!» — крикнул Дэй, выпуская из руки тугой трехметровый жгут из молний. Импровизированный кнут взметнулся в воздух и неуловимым для глаз щелчком разметал ближайшего к нему хищника на тысячи мельчайших осколков. Стая ответила утробным рычанием и ринулась в атаку. Увернувшись от града граненых сосулек из пасти самого крупного и мощного волка, Дэй гибким движением сместился с траектории прыжка другого опасно приблизившегося хищника, перепрыгнул третьего и двумя быстрыми взмахами молниевого кнута разбил еще двоих хищников, а шаровой молнией заткнул пасть вожаку стаи. Успокоив последнего из элементалей, Дэй смачно выругался и погасил технику кнута молнии. Разгромленный лагерь по-прежнему бурлил и кипел. Окинув его взглядом, глава клана Луэн печально покачал головой. «Они заплатят мне за это». Его глаза мстительно вспыхнули жаждой крови, но Дэй-старший сдержался и побежал в сторону темнеющего на горизонте леса. Вихрь кружащейся и мелькающей стали, в которой превратился Тынгу, вскрыл защиту мастера как консервную банку. Пленка стихийного щита не сумела противостоять напору демона, виртуозно владеющего Нагинатой, и лопнула, пропуская его к остолбеневшему стихийнику. Сверкающая сталь вздымалась и падала, раз за разом обрушиваясь на отшатывающегося все дальше гвардейца. Мастер призвал на помощь родную стихию и усилил МПД толстым покровом земли, превратившись в массивного и громоздкого голема в два человеческих роста, но и эта мера не помогла сдержать бешеную атаку. Счистив пласты земли с противника филигранной работой тяжелого лезвия, Тынгу за несколько ударов поставил его на колени и Хаттариханза вновь вынырнула из теней в решающий момент схватки, жестом указал Тынгу направление новой атаки, выдвигая его на помощь дракону, и разразился отточенной до совершенства серией мощных уколов. Мастер не пожелал умирать без сопротивления. Измотать высокорангового бойца за столь короткий срок – нереальная задача для боя один на один. Пропуская бахир через себя, стихийник нагружает силовые каналы тела и весьма экономно растрачивает внутренние резервы, напитывая организм энергией. Мастерами становится после пары десятков лет неустанной практики, и пропускная способность энергетических линий организма за это время достигает невообразимых высот, и все же он остается человеком, а люди склонны совершать ошибки. Мощный стихийный щит оградил мастера земли от атаки моего предка. Мерцающая сполохами коричневых оттенков полупрозрачная пленка сформировала вытянутый широкий эллипс. Яри в руках дьявола Хандза заметалась, быстрыми клевками пробуя защиту мастера на прочность. Удары тяжелого и длинного наконечника вызвали на поверхности щита рябь. Враг пошатнулся и целиком сконцентрировался, чтобы не пропустить атаку. Предок танцующим движением крутанулся на месте, секущим движением копья вспорол пространство перед собой, оставляя в воздухе заполненную серым туманом прореху, и стремительным выпадом завершил свою комбинацию. Напитанная энергией копье с натугой преодолело доспех духа нашего врага и пронзило его стальную спину, высунувшись из грудных бронепластин на добрую треть. «Как ты и хотел!» Лицом к лицу, холодно проронил самурай, проворачивая древко и выдерживая его обратно. «Дзигаку ждет тебя, Дзигаку и все его демоны». Закованная в металл человеческая фигура медленно завалилась на землю. Добив врага, дедушка Хандза повернулся ко мне, помахал рукой и растворился. Мои силы более не могли поддерживать существование фантома. Дракон-хранитель торжествующе рыкнул и тоже исчез, оставив после себя десяток трупов в багровой клановой броне. А Тынгу гигантскими скачками мчался дальше, торопясь успеть как можно больше до истечения отведенного ему срока. Хватка земляной руки ослабла, Техника лишилась подпитки, и я смог взломать ее структуру выбросом нейтрального бахира. Поля боя практически лишилось полевой завесы, и было видно, что силы клановой гвардии медленно отступают под прикрытием примерно десятка шагоходов. Гвардейцы Такэда стягивали свои разбросанные силы в кулак. Выбравшись из получившейся кучи влажной земли, подошел к спокойно стоявшему за мертвым мастером человеку в легком МПД гончие и спросил: «Почему ты не сбежал?» Гвардеец клана Такэда только безразлично пожал плечами. Оглядев его с головы до ног, я задержал взгляд сначала на непострадавшей дорогой броне русского производства, а потом и на торчащие из набедренной кобуры рукоятки не менее дорогого плазменного пистолета. «Почему ты не сражался?» «Глупо противостоять судьбе», — глухо ответил гвардеец и медленно поднял руку, касаясь кнопки разгерметизации шлема. «А сегодня она на вашей стороне». Его лицо сразу показалось мне знакомым. Схожие черты я наблюдал совсем недавно, буквально на днях. В голове как будто щелкнуло, вся память брата, вся, а не ее жалкие осколки, вся память хлынула в мой разгоряченный адреналином мозг. Пошатнувшись, я слегка ошарашенно хлопнул глазами, переваривая массив информации, и вздрогнул. Слишком много там оказалось такого, что требовало моего внимания. Мой шлем также покинул свое место. Обоняние коснулся резкий флер смрада войны, тошнотворная смесь запахов пролитой крови, паленой плоти, человеческих выделений, металла и гари. Но все-таки я усмехнулся и слегка склонил голову, отдавая должное своему врагу. «Для меня честь приветствовать вас, Набуасан. Отныне вы мой пленник». Человек в МПД невозмутимо поднял на меня пустой, ничего не выражающий взгляд. «Мои люди не отступят», — категорично сказал он, вынимая пистолет из кобуры и протягивая его мне рукояткой вперед. «А я не отдам приказа о сдаче. Тогда зачем мне оставлять вас в живых, Набуасан?» — спросил я, протягивая руку за пистолетом. «Зач, нельзя недооценивать своего врага, ведь способ победы — это вопрос чести. Но, когда речь заходит о чем-то слишком важном, люди зачастую готовы пожертвовать чем угодно. Война – это путь обмана». Крутанув пистолет на ладони, словно заправский ковбой, Такэда Набуа грациозно и плавно сместился вправо, направил на меня пистолет и утопил спусковой крючок. Очередь миниатюрных плазменных шаров ослепительно полыхнула перед моими глазами, и мир погрузился во тьму. «Отец, ты уверен? Мы рискуем из-за непонятной прихоти. На кону репутация и благосостояние рода». Такугава Нэя молча кивнул, подтверждая свой приказ, и отключился, оставив старшего сына перед молчаливым черным экраном терминала связи, установленного внутри командно-штабной машины «Ланкастер 7000 метров». Взъерошив волосы на своем затылке, Тенри все же встал из глубокого и удобного кресла и вышел наружу, к ожидающим его офицерам родовых войск. Два десятка тяжелых боевых роботов МК-77 маячили в километре от перевала. Преодолев его, войска Токугава неизбежно становились участниками чужой войны, и глава рода дал по этому поводу весьма и весьма однозначный приказ. Тысяча гвардейцев в пехотных доспехах заполонила собой всю долину. Скоростной прорыв такой массы людей сквозь блокпосты клана Такэда не мог пройти незамеченным, и следовало как можно скорее нанести удар. Но Тенри чувствовал себя обязанным обратиться к своим людям, перед тем как поведет их отстаивать чужие интересы. Сумасшедший старик, долг памяти. Он окончательно выжил из ума. «На следующем совете рода я сам подниму вопрос об его смещении», — бурчал Тенри себе под нос, осматривая застывших в напряжении воинов рода, и уже в полный голос воззвал к ним: «Доблестные воины Токугава, пришло время напомнить этой стране о нашем величии, о нашей силе, о нашей чести. Там, за перевалом, идет кровавое сражение. Там сражаются потомки тех, кто сотни лет шел с нами рядом. Род Хаттари на грани уничтожения. И только так мы можем почтить общую память наших предков. Вперед, воины рода Токугава, вперед!» Последние слова его речи еще не успели стихнуть, как за спиной Тенри материализовался из воздуха и медленно поднялся на ноги четырехметровый демон в серостальных доспехах. Его кровожадный вой слился вместе с боевым кличем радостно кричащих воинов. «Они шли на войну, они шли побеждать». Эпилог. «Ля, моральные терзания тебе не к лицу. Эй, я вообще-то с тобой разговариваю. Даже посмертие не принесло мне желанного отдохновения». Игнорируя эмоциональные и темпераментные воззвания, я продолжил сидеть, скрестив ноги, и только крепче зажмурился, нарочито закрывая ладонями уши и отсекая от себя излишне говорливый источник шума. Левое ухо болезненно заныло от прикосновения, Прежде чем я исчез с поля боя, перенесенный в неведомое измерение действием проведенного шаманкой ритуала, один из плазменных шаров успел скользнуть по левой половине моего лица, превращая большую ее часть в сплошной ожог. Целительских способностей Илоны хватило, чтобы опаленная плоть слегка зарубцевалась и покрылась тонким слоем новой кожи, оставив мне на память безобразный шрам. Боль вновь напомнила мне о постыдной ошибке, чуть было не стоившей мне жизни, хотя в каком-то смысле я все же ее лишился. По сложившейся традиции произошедшее со мной было слишком запутанно и непонятно, а дух дедушки Хандза почему-то не отзывался на мои попытки докричаться, и это меня немного пугало. Аккуратное и деликатное постукивание указательным пальцем в середину моего лба, именно так Илона еще раз попыталась привлечь мое внимание и поговорить. Прятаться от той, что приняла самое деятельное участие в моем спасении, было непростительно и невежливо, но «оставь меня в покое, пожалуйста», пробурчал я, отнимая ладони от ушей и поднимая низко опущенную до того момента голову. «Я не просил меня спасать. Ты сама упоминала о вмешательстве в узор судеб. Мне была предназначена смерть». Наши взгляды встретились. Ее, полный протеста и жизненной энергии, столкнулся с моим, опустошенным и оттого безжизненным. Илона медленно, не разрывая визуального контакта, опустилась передо мной на колени и попыталась коснуться ладонью обожженной щеки. Я поймал ее за запястье и отрицательно покачал головой. «Мне не нужна жалость, я хочу покоя, и жалею о том, что не умер». «Неправда», — звонко выкрикнула она мне в лицо и попыталась выдернуть руку. Воздух наполнился мелодичным звоном ее ритуального одеяния, напоминающего дикую смесь из замшевого бикини, украшенного десятками тонких цепочек, с подвешенными к ним колокольчиками. «Пусти меня, больно». Безразлично пожав плечами, я исполнил ее просьбу и снова закрыл глаза, погружаясь в тягостные размышления на одну из животрепещущих тем. Поскольку вопроса «кто виноват?» на повестке дня не стояло, острым ребром стоял следующий. Что делать? Тишину неизвестного измерения нарушал мелодичный перезвон колокольчиков. Шаманка молча и негодующе ходила вокруг меня, то открывая рот и набирая полную грудь воздуха для очередного воззвания к моему разуму, то тяжело и сокрушенно вздыхая. «Ты упоминала, что мы находимся в преддверии астрала», — начал говорить я, когда размышления трансформировались в планирование, одном из многочисленных отражений нашего мира, этакой приграничной зоне между миром духов и миром людей. «Как нам вернуться обратно, и сколько это займет времени?» Девушка высокомерно хмыкнула и промолчала, показывая характер и вынуждая меня открыть глаза. Скрещенные на полной тяжело вздымающейся груди тонкие руки с множеством бренчащих колец браслетов, вздернутый вверх точеный подбородок, сверкающие недовольством янтарные глаза, распущенные и вьющиеся волны антрацитово-черных волос. Она стояла в полоборота ко мне, неосознанно выставив вперед обнаженное бедро, прикрытая лишь десятком серебристых цепочек с колокольчиками. Чуточку припухлые губы девушки слегка дрожали от сдерживаемого гнева. Воображение немедленно подсунуло мне несколько ярких образов того, что захотелось с ней сделать, и я смутился и покраснел. «А нельзя было одеться не столь», — медленно произнес я чуточку севшим голосом, подбирая как можно более тактичную формулировку. «Не столь вызывающе», — Илона дернулась, топнула ножкой и возмущенно ожгла меня негодующим взглядом. Но следом черты ее лица заметно смягчились, а стоило ей разобраться в причине моих слов, как она и вовсе удовлетворенно улыбнулась, но отвечать все же не стала. Моя реакция ей польстила. Женщинам приятно чувствовать себя желанными. Вернуться обратно будет несложно. Сколько это займет времени? Не думаю, что это важно. Там, откуда тебя забрали духи моих предков, пройдет от силы несколько минут. Ты можешь еще немного посокрушаться над своей нелегкой судьбой, если уж без этого никак, — съязвила шаманка, принимая расслабленную и соблазнительную позу. «Раньше ты со мной так не разговаривала». Слова лишнего было невозможно вытянуть, удивленно отметил я. «Что изменилось? Или ты считаешь, что я буду тебе чем-то обязан? Вот еще, мне прекрасно известно, насколько мужчины по своей природе неблагодарные существа. Тогда твоя благотворительность меня вводит в еще большее недоумение. Мое признание было вынужденным актом капитуляции. Что тебе нужно?» Илона усмехнулась и величественно приблизилась, соблазнительно покачивая бедрами. «Посмотри вокруг. Что ты видишь?» — спросила она, взмахом руки указывая на окрестности. «Голые и бесплодные земли», — начал перечислять я, принимая правила игры. «Камни. И ничего больше. Даже на небе, ни облаков, ни солнца, ни луны. Это было простой констатацией факта. Вокруг нас словно царили извечные сумерки, а небеса лишь демонстрировали полную палитру оттенков фиолетового, оставаясь непорочно чистыми и пустыми. Это твои угодья, охотник на демонов. Это грань миров или анклав теней, как его называли подобные тебе. Твой наставник еще не успел тебе ничего рассказать. Мелодично рассмеявшись, говорила она, опускаясь передо мной на колени и пытаясь загипнотизировать мерцающим медовым янтарем взглядом. Это место – основа для роста твоей силы, и для моей. Но шаманам здесь не рады. Там, где тебе будет достаточно одного лишь желания, мне потребуется долгий и сложный ритуал, за результат которого никто не сможет ручаться. 44 духа предка помогали мне в этом сложном камлане, но невозможно будет привлекать их постоянно. Я хочу, чтобы ты стал моим проводником, когда отыщешь свою дверь в это измерение. Я хочу стать сильнее, и ты мне в этом поможешь. Откровенно, признал я, любуясь игрой искорок в ее глазах. Но сначала нам необходимо вернуться. Раз уж ты не дала мне спокойно умереть, придется позволить мне сначала завершить начатое. Илана лукаво улыбнулась и отрицательно качнула головой. Не спеши, у тебя достаточно времени, чтобы воспользоваться одним из плюсов этого места. Повторюсь, здесь основа для роста и моей силы. Возьми меня за руки. Я не стал спорить и дезактивировал перчатки МПД, отсоединяя их от рукавов. Внутренние метания уступили место деловитой собранности и любопытству. Пальцы Иланы на ощупь оказались мягкими, но холодными, как лед. Она на секунду прикрыла глаза, и, когда распахнула их вновь, на их месте плескался молочно-белый туман. «Ты хочешь завершить начатое, не зная всего, что происходит вокруг тебя. Я помогу, Леон», чужим голосом произнесла девушка. «Узри же». Волна обрывочных образов накатила ударом беспощадного цунами. Мой разум затопили яркие и достоверные картины происходящего в нашем мире. Десяток тяжелых боевых роботов размашисто, плечом к плечу, шагал по направлению к руинам замка Мацумата. Уродливые тела грушевидной формы, короткие толстые ноги с четырехпалыми ступнями, длинные и гибкие манипуляторы с плазмоганами и автоматическими пушками. Внешние признаки легко позволяли определить в них британские МК-77, прозванные бочками. Только один род в Японии повсеместно пользовался британской боевой техникой – Токугава. Мною овладело мрачное удовлетворение. Дедушка Хандза, настоявший на визите к главе рода и полностью срежиссировавший нашу с ним короткую беседу, оказался прав. Токугава отреагировали именно так, как он и предсказывал. Громадный краснолицый демон в стальных доспехах, с кровожадным воплем врезающийся в скопление войск моих врагов и напополам разрубающий огромный нагинатый насекомоподобный Мдевраджи Муши в цветах клана Такеда, служил лучшим тому доказательством. Девчачьи лица, знакомые до острой боли в сердце, заплаканные, слегка чумазые, с растрепанными прическами. Но это были слезы счастья и облегчения. Сестры Миеги ревели взахлеб, не выпуская друг друга из объятия и попутно тиская моего наставника и Алексея. Радость за вызволенных из плена девчонок неожиданно была омрачена набежавшим недовольством. Он все-таки влез. Его вмешательство вопреки запрету меня дико взбесило и вывело из равновесия, не давая сосредоточиться на образе, который превратился в мешанину цветных пятен. Бледное изящное лицо баронессы Бладштайнер уродовал огромный кровоподтек. Девушка лежала навзничь на грязном и липком полу в каком-то подвале, толстая и грубой цепью прикованная к стене за руки и шею. Ее мутный взгляд бессмысленно шарил по сторонам, отражая завесу поглотившей ее разум наркотической пелены. Ярость, всепоглощающая ярость взревела в моей душе раненым драконом, затмевая разум и сбивая концентрацию. Спохватившись, я все же сумел кое-как обуздать чувства, чтобы зыбкое марево видение вновь обрело четкость и ясность. «Он придет за тобой, сучка!» На ломаном русском языке произнес грубый мужской голос с неприятным, режущим слух акцентом. «И тогда мы снова поторгуемся. Только на этот раз условия буду диктовать я», — говоривший захохотал и приблизился к своей пленнице. Хлесткий звук пощечины заставил меня вздрогнуть и заскрежетать зубами от ощущаемого бессилия. Жемчужноволосая голова Алексы безвольно мотнулась, но девушка все же что-то едва слышно прошептала. «Что? Что ты сказала, сучка?» — издевательски переспросил ударивший ее человек, попадая в поток света, льющийся в подвал через крохотное оконце под низким потолком. «Дэйлуэн, красный дракон, враг, которого следовало прикончить, а не оставлять живым за своей спиной. «Повтори, громче!» — закричал он, вновь хлестнув мою девушку по щеке и дергая ее за цепь, обмотанную вокруг ее шеи. «Он придет и снимет с тебя шкуру!» — ящерица отчетливо произнесла она, на мгновение перебарывая действие дурмана. «Ты ошибся, Дэй!» «В чем?» — довольно оскалившись, поинтересовался он, отворачиваясь и направляясь к выходу. «Ты не просто похитил меня, ты убил его собаку, смертник!» Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.